Глава 23. У измены нет срока давности. Левон вышел на улицу разгоряченный, как после бани. Даже декабрьский мороз не остудил его пыла. Он уселся в джип, нужно было ехать в свой офис, но он еще добрых полчаса просидел в машине, крепко задумавшись. Его всего трясло после встречи с этим Германом. Более наглого типа он в жизни не встречал. Ни грамма совести у человека. Бросил ребенка на произвол судьбы и умыл руки. Бывают же на свете такие свиньи. Левон бы своего ребенка ни за что не бросил. Никогда. «Не нужен Кириной дочке такой папаша». Бушевал он про себя. «Я лучше сам ей с финансами помогу». От последней мысли в груди неожиданно потеплело. Кире это нужно. Пусть хоть от кого-то получит помощь. Откажется? Вряд ли. Ей это необходимо? Левон знал, сколько получали горничные. Это совершенно недостаточно даже для одной Киры, не говоря уже о ребенке. Малышке нужны игрушки, мебель, одежда, обувь, украшения, наконец. Как она собралась содержать ребенка на свою зарплату? Ну, смешно же. Нет, он должен помочь. Еще неплохо бы улучшить ее жилищные условия, ведь она обитала в крошечной двушке с сестрой. Это он посмотрел в ее деле. Левон когда-то был в той квартире. Одно сплошное убожество. Кроме того, там и мебель, и бытовая техника дышали на ладан. Насколько было бы удобнее Кире с малышкой в его квартире в Москве? Левон на секунду представил бывшую невесту с ребенком у себя дома, и на душе стало еще теплее. «Стоп, зятел, ты ничего не забыл?» Отдернул он себя. «Ага-ага. Перевести Киру в свою квартиру, содержать ее, потом жениться, сделать ей еще одного ребенка или двух. Вообще-то она ему изменила. С тем самым уродом, который турнул ее с работы. У измены нет срока давности». Предательство любимой до сих пор сидело занозой в груди, давно загнившей, причиняющей немалую боль. Левона по-прежнему аж всего передергивало, когда представлял Киру в объятиях этого придурка Германа. Имя-то какое глупое, нашла с кем изменять. Дура. Нет, он не перевезет Киру к себе. Финансовой помощи будет вполне достаточно. Он поговорит с Кирой, поможет ей, чем может, а потом вернется в Москву налаживать свою жизнь. И больше ее не увидит. От одной этой мысли сердце покрылось коркой льда, прям как ветки дерева, возле которого стоял его джип. Не хотел он от нее уезжать, не хотел, и все тут. На губах до сих пор сохранился вкус ее поцелуя. Руки помнили сладкое ощущение того, как держал бывшую невесту в объятиях. Сколько они пробыли рядом? Пару минут? А эмоций он получил больше, чем за последний год. Как от нее уедешь? Как откажешься? Да он же одуреет от тоски. Но в самом деле... Не использовать же ее теперь как любовницу. Да, изначально он так и хотел, но это было до того, как он узнал, что она стала матерью. Теперь ему это было мерзко предлагать ей подобное. Девчонке и без того не слабо в жизни досталось, чтобы он обрушился на ее голову со своими низменными желаниями и инстинктами. Как ни крути, судьба здорово наказала Киру за тот проступок. Она лишилась работы, удобного жилья, вынуждена была переехать в город, из которого в свое время сбежала в столицу. Перебивается с хлеба на соль. Да, она совершила мерзкий поступок. Просто отвратительный. Но после этого вела себя вполне достойно. Во-первых, она могла сделать аборт и тем самым избавить себя от всех сложностей, связанных с ребенком. Но она этого не сделала. Предпочла родить. Любовь к детям была для Левона безумно важным качеством. Во-вторых, Кира не приклеилась к другому мужику, не пыталась решить за чужой счет свои проблемы. Она легко могла это сделать. С ее-то лицом и фигурой это не составило бы сложностей. Нашла бы какого-нибудь олуха, навешала ему лапшу на уши, записала отцом. Но она этого не сделала, стала сама пробиваться по жизни. В-третьих, не погнушалась тяжелой работы. В-четвертых, давно и прочно была одна, не разменивалась на случайные связи, посвятила себя ребенку. В-пятых, отказала Баграту, хотя могла тут же ухватиться за шанс, как это сделало бы большинство женщин. Очень похоже, что последний год сильно поменял девчонку, которая, не задумываясь, бросилась в постель начальника в командировке. Может быть, она сделала выводы? Люди ведь меняются со временем. К тому же она наверняка давно поняла, кого потеряла в лице Левона. Пожила одна, на собственном опыте узнала, каково это – поднимать ребенка без крепкого мужского плеча. Теперь станет ценить хорошие отношения гораздо больше, чем раньше. И уж после такого приключения не станет прыгать по чужим койкам. Жизнь научила, что так делать не нужно. Вполне возможно, что новая, повзрослевшая Кира стала бы Левону хорошей женой. «Измена не имеет срока давности», — напомнил Левон себе. «И потом, у него ведь есть невеста». Воспоминание о Лилит прошило его насквозь, а про нее-то он совершенно забыл. дал девчонке обещание, отнял у нее время, даже согласился принять в качестве приданого ресторан, будь он неладен. Родители уже его осмотрели, одобрили, о чем радостно ему сообщили. Впрочем, ресторана больше не хотелось, как и Лилит. Как он сможет на ней жениться, если хранит на губах вкус поцелуя Киры? Это какое-то извращение. Лилит будто почувствовала, что Левон про нее вспомнил. Он получил от нее сообщение. «Мы с папой гуляем по Берлину. Думаю о тебе». Еще 2 недели Лилит пробудет в Германии. Вернется за несколько дней до Нового года. Это обговорили за ужином вечер помолвки. За это время Левон должен что-то решить. Он не будет рубить с плеча, как он это обычно делает, нет уж. Он как следует присмотрится к Кире. Если убедится, что она действительно изменилась, что ей можно доверять, тогда, возможно, даст бывшей невесте второй шанс. Скажет ей: «Ладно, так и быть, поехали со мной в Москву». Какое-то время поживет с ней, посмотрит, что к чему. Если же она снова его разочарует, тогда он вернется к Лилит. В этот раз Кире придется очень постараться, чтобы заслужить его доверие.